толпе легко потеряться. Только что родители были рядом, но ты на минутку отвлекся, и вот их уже нет. Ты посреди улицы, парка, торгового центра, вокзала, аэропорта без присмотра взрослых. Первое и главное в такой ситуации — не паникуй. Вокруг полно людей, которые помогут тебе. Оставайся на месте. Оставайся на месте и жди. Никуда не уходи и не начинай искать родителей самостоятельно. Скорее всего, взрослые, заметив, что тебя нет, вернутся туда, где вы виделись последний раз. Не стесняйся позвать на помощь старших. В таком случае допустимо громко кричать в людном месте. В первую очередь проси помощи у полицейского, сотрудника вокзала или аэропорта. Их ты узнаешь по форме. Продавца в магазине или прохожего с ребенком. Не соглашайся уходить, если взрослый позовет тебя пойти с ним. Ты должен стоять на месте и ждать, когда за тобой придут. Учим наизусть. Выучи наизусть телефон близкого человека, которому нужно позвонить, если ты попал в трудную ситуацию, и свой домашний адрес. Регулярно повторяй их, чтобы не забыть. Если случилось так, что ты уехал на метро, трамвае, автобусе, а взрослые остались, ты просто выйди на следующей остановке или станции и жди, когда за тобой приедут. Если наоборот, ты остался на станции или остановке, просто жди, когда за тобой вернутся. Можно договориться с родителями о слове-пароле. Это может быть, например, кличка домашнего питомца. Если вдруг придется позвонить с чужого телефона, произнеси его, чтобы показать, что все в порядке. А если пароля нет, то взрослые поймут, что что-то не так, и ты не можешь сказать об этом напрямую.